Удары становились все реже и все сильнее. Дерево гудело, стонало под остервенелым натиском, но не сдавалось. Топор со свистом рассекал воздух и врезался в ствол. У Фрола дух захватывало. Вот это машет! Двухметровая машина молотила по дереву без остановок. На канадском традиционном конкурсе лесорубов акселератор Сибири был бы вне конкуренции. Фрол задирал иногда голову вверх и смотрел на верхушку. Вот ее повело в сторону. Простаков отбросил в сторону топор и, уперевшись в ствол, стал медленно валить дерево в гущу молодняка. Сосна пошла к земле, с треском ломая жиденькие осинки, и молодняк ели. Отбежав в сторону, чтобы не получить от играющего после падения ствола, Леха с блаженством на лице отлил. — Надо на дорогу тащить. — Без тебя знаю. Прорвалось между частыми вздохами. — Хорошо, хорошо, дыши, дыши. Огромное дерево дрогнуло. Валетов смотрел на все происходящее широко раскрытыми глазами. Сколько же он тащит? Ствол у основания с полметра толщиной. Мама родная! Лейтенанты и Резинкин увидели сосновый ствол поперек дороги одновременно. УАЗ от них не отставал. Стало быть, никуда Евздрихин не денется, заглушит движок. Оседлав ствол, Валетов потихоньку топориком тюкал сучки. Приказание выполнено, товарищ лейтенант. Молоток, где Простаков? В кустах. Лехе светиться никак нельзя. Генерал наверняка запомнил со вчерашнего вечера пьяного здоровяка в казарме. А стойло Хряков считает, что солдат наказан и находится под арестом. Евздрихин долго не ждал. Загудел, остановившись позади Шишиги. «Что там такое?» Генерал не скрывал раздражения. Стойло Хряков метнулся лично. «Сейчас разберемся». Валетов плавно оторвал посадочное место от коры и встал с топором в руках. Ремня на поясе у него не было. Кепка висела на одной из веточек. «Работает боец». «Товарищ подполковник, рядовой Валетов производит заготовку дров для парка». Стойло Хряков вяло улыбался лейтенанту. — Мудрецкий, ваш боец? — Мой. — Ваш. Подполковник пнул ногой массивный ствол и посмотрел на Фрола. Потом поискал глазами свежий пень. Да не росло у дороги в парк таких сосен. Из леса приволокли. — Это что тут нахрен за партизанская война? — Дрова готовлю, — мямлил Фрол. — Молчи, солдат, а то я тебе из жопы бифштекс приготовлю. — Лейтенант, объясняй давай. Веретенка не усидел в машине. — Зачем это вам такая здоровая сосна? Стойло Хряков часто заморгал. — В парке буржуйки дровами топим. Вот, заготавливаем. Выволокли неудачно. Генерал посмотрел на дерево, потом на маленького жиденького солдатика. Подошел, пожал руку. — Как зовут? — Фрол. — Отличная работа! Генерал дошел до конца дерева, посмотрел на свежие следы от топора. — Я бы, подполковник, прибавил 10 суток к отпуску этому парню, а? — Так точно! — Ну чего встали, мужики? Бревно-то надо в сторону убирать. Веретенка снял плащ, остался в новеньком зелено-коричневом камуфляже и, закатав рукава, первым взялся за дерево. Укая и пукая, с матюгами и эканьем, всем кагалам убрали дерево в сторону. Евздрихин тут же поспешил к машине, но он мог поклясться, что двигатель не глушил. Кто повернул ключ? Преимущество маленького человека в том, что он может на мгновение исчезнуть и появиться вновь. И его отсутствие никто не заметит. Фрол подмигнул лейтенанту. Птичка в клетке. Прапорщик покрутил ключ зажигания, дабы убедить самого себя, что придется доставать кочергу и ворочать ею. Стартер не издал даже слабенького гги. Стоило Хряков, ему этого не простит. Ничего не сказав успевшим рассесться пассажирам, он вытащил из багажника кривой и пошел запускать двигатель. Резинкин с лейтенантом не спешили трогаться в путь. После ночного общения с машиной прапорщика Вите было интересно посмотреть, как Евздрихин будет безуспешно трахаться. «Аккумулятор!» — посочувствовал генерал, покинув салон после шестой неудачной попытки. «Да, разрядился, старый уже, машина военная, у нее тоже год за три идет». «Надо технику в порядке держать», — уел неотступно следовавший за генералом адъютант. «Так, может, прикуримся от грузовичка?» «Прапорщик и сам был бы не прочь. Но движок-то под капотом ворованный. Да я и так сейчас заведу. Кой моей команды знает, сколько лет с ним учил. Ну-ну». Ухватившись за железку, Евздрихин приналег. Двигатель чихнул, но так и не завелся. Резинкин высунул язык от удовольствия. 5 суток к отпуску. Хе-хе. Он хорошо разбирается в машинах. Но он может залезть в любую тачку. Он просто супер! Хай-класс! Йес! Вспомнив о том, как все его приключения чуть было не закончились тюрьмой, он вернулся с небес на землю, где продолжал страдать Евздрихин. Стоило Хряков подошел к прапорщику и зашипел. — Ну, скоро? — Я стараюсь. — Может, конь твой оглох? Плохо приказания слышит. Кончай херней заниматься. Провода толстые есть? Прапорщик вытащил из двигателя рукоятку и, потупив нос, сознался, что таковые в наличии имеются. Взмахнув рукой в воздухе, комбат дал понять Резинкину, чтобы тот разворачивался. Витек подогнал грузовик лоб в лоб с УАЗом. Евздрихин принес провода, да так и встал с ними, ни жив, ни мертв, рядом с передним бампером. — Ну чё стоишь? — негодовал комбат. — Капот открывай, ехать надо, неужели не понимаешь? Прапорщик вытянулся по стойке смирно и не желал сходить со своего места. — Что с тобой? Подполковник глядел на бледного, истекающего холодным потом подчиненного. Комбат знал, что прапорщик в армии давно, и носило его немало по миру. Старые раны дают знать о себе в самый неподходящий момент. А за прапорщиком числилась контузия в Афганистане. — Тебе плохо? Взгляд Евздрихина прояснился. — Нет? Он открыл капот с закрытыми глазами, мечтая только о том, чтобы все прошло гладко. Вряд ли комбат смог бы заметить подмену, но сопоставить возраст машины и движка он мог. Любому водиле видно, что движок не затраханный, а машина-то, слава богу, второй десяток лет добирает. Теперь мешкать нельзя. Лейтенант, сдерживая себя, не спеша подошел к открытому двигателю, лично убедился. Вот он, голубок. Стоит на частной машине. Номер двигателя именно тот самый. Мудрецкий набрался наглости и прервал диалог генерала с комбатом. «Извините, товарищ генерал, а разрешите обратиться к товарищу подполковнику?» «Давай». Стоящий за спиной генерала адъютант задрал нос кверху, желая показать свое неодобрение молодецкой дерзости. — Чего? — промычал комбат. Можно вас на минуточку? Лейтенант подошел к капоту, и подполковник невольно последовал за ним. — А чего? — толдычил одно и то уже стойло Хряков. Мудрецкий пальцем показал на номер двигателя. На зрение комбат не жаловался. Подбежал Евздрихин. — Что? Что такое? — Ничего. На прапорщика комбат даже не взглянул. — Давайте отойдем, лейтенант, не будем мешать. — Что за секреты? — Веретенко выглядел обиженным. — А, — отмахнулся комбат. — Лейтенант интересовался, куда ему дрова в парке складывать?